Неожиданно она оказалась на знакомой улице, в том месте, где когда-то жила. Перед ней стоял дом ее детства. Она чувствовала, как воспоминания начали рваться наружу, и вся эта сцена стала обманчиво реальной, как иллюзия. Все казалось настоящим, звуки, запахи, свет. Но в этом было что-то не так, дом был пуст, и это была не просто пустота, а безмолвие, которое говорило ей о том, что этот дом никогда не был домом. Это была не ее жизнь, и этот мир тоже был не ее. Вдруг она почувствовала, как что-то меняется. Это было как вспышка света, как волна энергии, которая сотрясала ее тело. Она повернулась и увидела, как вдали появляется линия горизонта, две дороги. Одна вела в пустоту, в нескончаемое черное пространство, а другая – в мрак, где то же самое чувство удержания, но более мощное и неотвратимое. В эти моменты Анна осознала, это был момент, когда она должна была сделать выбор. Дорога, которая вела в пустоту, обещала ей свободу, но с ценой, а другая – мрак, который скрывал ее будущее, но, возможно, оставлял шанс на спасение. Этот выбор был не просто между спасением и поражением, это был выбор между тем, что она готова оставить за собой. Как только ее глаза коснулись дороги, что вела в пустоту, ее тело словно охватило чувство дезориентации. Она поняла, что здесь может быть только один способ освободиться – сдаться. Но тогда она потеряет все, всю свою историю, все воспоминания, все, что было важно. В ее сознании начали прокручиваться воспоминания, лицо Даниила, его тихий голос, их совместные моменты на трассе. Она знала, что если она выберет одну дорогу, она оставит их все позади. «Ты должна выбрать», – сказал голос, который был одновременно и человеческим, и не совсем. «Остаться здесь или рискнуть? Один должен уйти. Что ты готова оставить?» Анна не могла больше думать. Ее душа болела от осознания того, что каждый выбор был разрушительным. Но она понимала, что однажды ей нужно будет выбрать. Анна стояла перед двумя дорогами, как перед выбором, который мог бы стать последним в ее жизни. Внутри нее бушевала буря эмоций, но на поверхности оставалась тишина. Тишина, как будто сама реальность ожидала ее решения. Ее разум был заполнен воспоминаниями, лицом Даниила, его предсмертными словами, Алинным рассказом о том, что она никогда не сможет покинуть эту трассу. Но в голове все перемешивалось, и на каждую мысль обрушивалось новое, еще более страшное. На секунду ей показалось, что вся жизнь до этого момента была всего лишь подготовкой к этому выбору. Все страхи, все испытания, все ужасы, они все сводились к тому, чтобы столкнуть ее с этим моментом. Она ощущала, как по спине пробегают мурашки, но не могла оторваться от взгляда на две дороги. Одну из них Анна воспринимала как темную, нескончаемую пропасть, куда ее уводили все сомнения, все опасения. Туда, где не было ничего, кроме пустоты. Там не было будущего, там не было жизни. Она знала, что если решит идти туда, она останется частью этой трассы навсегда, исчезнув в ее бездне. Другая дорога казалась менее пугающей, но ее туманность, ее мрак вызывали ощущение неопределенности, как если бы за каждым ее шагом скрывалась опасность, которую невозможно было предсказать. Но в ней была надежда. Было ощущение, что, возможно, этот путь приведет к спасению, а может и к гибели. Но только он давал шанс на свободу. Она повернулась к светлому горизонту, где едва различимая линия дороги велась через разрушенные здания и пустые поля. Это было знакомое место, но теперь оно ощущалось чуждым и зловещим. Анна сделала шаг вперед, и мгновенно на ее лице отразился ужас. Внезапно туман, который окружал ее, раздвинулся, и она увидела фигуру человека, стоящего вдалеке на дороге, ведущей в пустоту. Это был Даниил. Его фигура была размытой, как фантом, и в глазах не было жизни. Он стоял, словно камень, и смотрел на нее. Он не говорил, но его присутствие было столь сильным, что Анна почувствовала, как ее дыхание перехватывает. «Даниил», – прошептала она, подходя ближе. «Ты здесь, ты жив?» Ответа не последовало. Тень его лица казалась все более призрачной, а каждый шаг, который она делала, поднимал вопрос, был ли он настоящим. Это было похоже на ловушку. Он был частью трассы, как и все вокруг, как и она сама. Но он был ее единственным связующим звеном с тем миром, что оставался за пределами этой дороги. Она сделала еще один шаг и остановилась. В его взгляде она увидела не только пустоту, но и запрос на освобождение, как будто сам Даниил был связан с этой трассой настолько, что не мог сам выбраться. Он, как и она, был ее жертвой. «Ты должен выбрать», — прозвучал голос из темноты. Это был не голос Даниила, а нечто более общее, словно сама дорога говорила с ней. «Ты можешь освободить его, но тогда сама останешься здесь. Или ты уйдешь, но оставишь его здесь». Анна почувствовала, как ее грудь сжала невидимая сила. Каждое слово было, как удар, разрывающий ее душу. Она не могла выбрать. Она не могла оставить Даниила, но и не могла позволить себе остаться здесь навсегда. Она осознавала, что ее решение повлияет на все, не только на нее, но и на тех, кого она оставит позади. С каждым шагом, который она делала, реальность вокруг нее становилась все более странной. Казалось, что земля под ногами меняется, как если бы ее путь переписывался. Это было похоже на последний акт борьбы, борьбу за ее будущее, за ее жизнь. Но в этой борьбе не было победителей. Было только мучительное принятие той роли, которую она должна была сыграть. Даниил, стоявший на пути, с каждым его взглядом становился все менее человеческим. Он был частью этого мира, и она была частью этого мира. Сделав еще шаг, она ощутила, как исчезает земля под ее ногами. Вокруг все темнело, и она поняла, что решать нужно было не сразу. Нужно было понять, что происходит здесь, что происходит с ее сознанием. Эта дорога никогда не была просто дорогой. Эта трасса была воплощением ее страха и ее судьбы. И теперь ее судьба была в ее руках. Тогда она почувствовала, как начинает исчезать сам город. Все вокруг словно растворялось, исчезало в этой пустоте. Ее сознание продолжало бороться, но она уже понимала, что единственный способ выбраться – это освободить тех, кто был связан с этим местом. И это означало, что кто-то должен был остаться. Но кто? Анна чувствовала, как ее тело начинает терять связь с реальностью. Время и пространство словно растворялись, превращаясь в нечто аморфное и непостижимое. Она шла вперед, но ощущала, что каждый ее шаг угрожает не только ее собственным существованием, но и самой сути того, что было вокруг. Перед ней возникли образы, образы прошлого, будущего, а может, всего этого сразу. Она видела вспышки событий, людей, которых она когда-то знала, и тех, кто был потерян для нее в этих безумных годах. Но каждое лицо, каждое воспоминание теряло свою ясность, пока она не ощутила, как ее сознание пытается разорваться на части. «Если я не разорву связь с этим местом», — подумала она, — «я не смогу выбраться. Я останусь здесь навсегда». Эти мысли преследовали ее, отравляя каждый ее шаг. Ее руки тянулись к тем образам, но они исчезали, как только она пыталась их удержать. Вдруг перед ней появилась новая фигура. Это был Даниил, или, по крайней мере, его силуэт. Он стоял, опираясь на трещину в земле, и смотрел прямо на нее. Его глаза были темными, как ночь, и они не выражали ни боли, ни страха, ни какой-либо другой эмоции. Все было пусто, как если бы он сам стал частью этой пустоты. «Ты не можешь спасти нас», его голос прозвучал слабо, как эхо. «Это место не отпустит нас. Мы уже стали его частью». Анна замерла. Она не знала, что ответить. Эти слова, произнесенные им, казались правдой. Возможно, они действительно были частью этого мира, и как бы сильно она ни старалась выбраться, дорога заберет их навсегда. Но что-то в ее сердце сопротивлялось этому, что-то не позволяло ей сдаться. Она была здесь не просто так. Она должна была найти способ освободить не только себя, но и других. А если она останется здесь, то ее борьба будет напрасной. Она не могла оставить всех в этом кошмаре. «Мы все можем изменить», сказала она громко, решительно. «Мы не должны быть частью этой дороги. Я не останусь здесь». Даниил ничего не сказал в ответ, но он просто смотрел на нее, словно ожидая ее решения. Ее внутренний конфликт усиливался. Разум говорил одно, а чувства тянули в другую сторону. Она понимала, что если сделает этот шаг, ее жизнь изменится навсегда. Но она должна была понять, что для нее важно. Анна в последний раз посмотрела на Даниила и сделала шаг вперед. Но как только ее нога коснулась земли, она почувствовала, как сама реальность начинает меняться. Все вокруг начало трескаться, исчезать, и она ощутила, как ее тело начинает расплываться, как она становится частью того, что вокруг. «Ты должна быть готова потерять часть себя», – прошептал голос. Это был не Даниил, это был сам мир. Анна остановилась. Все начало темнеть, но в этой тьме ей вдруг стало ясно, что выбор был не только за ней. Все происходящее, все события, все ошибки, которые привели ее сюда, это была не просто ее борьба. Это было испытание для всех, кто оказался на этой дороге. Она сделала еще один шаг, и в этот момент мир вокруг нее исчез. Она не могла сказать, где она теперь была. Все, что она знала, она приняла решение. Все, что осталось, это пустота и тени, где ее путь был прерван. Но что-то еще осталось. Что-то в ее душе продолжало гореть, как огонь, который не может быть погашен, неважно, что случится дальше. Анна не чувствовала земли под ногами. Вокруг нее была лишь пустота, где не было ни света, ни тени, только неопределенная темнота, которая словно поглощала все. Она пыталась шагать, но ее движения были словно замедлены, как в густом тумане. Никакие звуки не доносились, и воздух стал таким тяжелым, что ей казалось, будто каждое вдохновение – это борьба за выживание. Вдруг, из этой бесконечной тьмы, возникли фигуры. Они были странные, размытые, как если бы кто-то пытался вспомнить их, но не мог полностью уловить их облик. Анна узнала их, это были ее родители, их лица искажены и размыты, как если бы она видела их в зеркале, покрытом водой. Они смотрели на нее, но не двигались. «Мама, папа», – прошептала она, чувствуя, как ее голос исчезает в пустоте. Родители не ответили, их губы не двигались, и только глаза смотрели на нее с той же неизменной строгостью, что и когда-то. Анна шагнула вперед, и образы растворились, как дым, не оставив следа. Все стало снова пусто, но теперь ее сердце билось быстрее. Она чувствовала, что у нее осталось слишком мало времени. Эта странная, немая пустота, что окружала ее, была как предвестие чего-то еще более страшного. Внезапно в этом безмолвии она услышала звук. Это был тихий стук, как если бы кто-то постукивал по каменной поверхности. Анна повернула голову и увидела, как в тумане появляются новые очертания. Это был тот же человек, что встретил их в начале пути, мужчина с пустыми глазами, который стоял в дверях мотеля. «Ты вернулась», — сказал он. Его голос звучал не так, как прежде. Он был гораздо более четким, почти человеческим. «Ты сделала выбор». Анна не ответила. Она ощущала, как все внутри нее напряглось. Мужчина подходил к ней шаг за шагом, но его движение было странным, слишком плавным и ненатуральным. «Ты же знаешь, что не сможешь выбраться», — продолжал он. «Ты теперь часть этой трассы. Ты не вернешься домой. Все, кто когда-либо оказался здесь, остаются. Это их судьба». Его слова проникали в ее сознание, как острые иглы, заставляя сомневаться в своих решениях. Но в этот момент она снова почувствовала силу в себе. Она понимала, что если не сделает еще один шаг, то ее душа останется здесь навсегда. «Нет», — произнесла она твердо, — «я не останусь здесь, я найду путь». Мужчина остановился, его глаза начали тускнеть, как угасающий огонь. «Это не твое решение», — прошептал он, исчезая в тени. Анна сделала шаг в темноту, в сторону чего-то, что казалось спасением. Но как только она двинулась вперед, мир вокруг начал искривляться. Земля под ногами становилась жидкой, а воздух – невыносимо холодным. Она чувствовала, как ее тело наполняет странная тяжесть. Каждый ее шаг давался все труднее. Она не могла понять, что происходило, но точно знала. Если она остановится, она исчезнет в этой тени навсегда. С каждым шагом тьма становилась все более плотной. Она могла почувствовать, как ее сознание сливается с этим пространством. Но в какой-то момент, несмотря на страх, она заметила огонь вдали, слабое мерцание света. Анна вбежала в свет, ощущая, как ее тело снова наполняется силой. Свет становился ярче, пока не исчезли тени, а мир вокруг нее не стал более реальным. Но перед ней стоял новый выбор. Ее глаза встретились с тем самым выбором, который она так долго избегала. Вернуть все, что было утрачено, или оставить это позади и двигаться вперед. Анна стояла перед новым путем. В глазах отражался свет, но он был тусклым, зыбким, как неуверенный отблеск угасающего огня. В его лучах она видела силуэты, но их очертания были смутными, как только что отголоски воспоминаний, которые пытались застыть в этом мире. Все казалось, будто она вновь стояла на грани реальности и сна, где каждый шаг мог унести ее в еще более темную бездну. Она ощутила, как ее дыхание стало тяжелым, а сердце бешено колотится. Она оборачивалась, и перед ней стояла дорога, исчезавшая в бескрайние дали. Та самая трасса, которую она уже знала, но теперь она выглядела по-другому. Не как место, но как существование само по себе. Она чувствовала, как ее привязывает нечто невидимое, нечто, что не отпускало ее, даже когда ее душа кричала о свободе. «Это не просто дорога», — подумала она, ощущая пульсацию земли под ногами, как будто сама трасса была живым существом. Это место, где границы реальности теряются, где мы теряем все, что имеем. И я должна выбрать, что буду искать здесь. В это мгновение ей показалось, что весь мир сжался вокруг нее. Отголоски прошлого накрыли ее, но она прогнала их. Она не могла позволить себе оставаться в этом пространстве, не зная, какой ценой ей удастся выбраться. Но что будет, если она снова повернет назад? Что ждет ее, если она попытается разорвать этот цикл? На мгновение ей показалось, что она уже сделала выбор. Но в этот момент из туманной дали раздался знакомый звук – шаги. Она обернулась и увидела Даниила. Он появился ниоткуда, но его лицо не выражало радости от их встречи. Он был похож на самого себя, но в его глазах читалось бездна отчаяния. «Ты не можешь уйти, Анна», — сказал он. Его голос был тихим, но твердым, как если бы каждое слово было мучительным для его самого. «Мы все не можем уйти. Это место привязывает нас, оно не отпустит, пока мы не сделаем окончательный выбор». Анна смотрела на него, пытаясь понять, что именно он хотел ей сказать. Она могла чувствовать его внутреннюю борьбу, его страх и отчаяние, но внутри нее росла твердая решимость. Она знала, что у нее есть только один шанс. «Но я могу попытаться», — произнесла она с твердостью, которой раньше не было. «Я не останусь здесь. Мы можем найти выход, даже если цена будет велика». Даниил шагнул к ней, его лицо было все более размытым, как если бы он сам постепенно исчезал, растворяясь в этом пространстве. «Это будет стоить тебе многого», — сказал он. Его глаза погасли, и лицо исчезло в тумане. «Но ты уже выбрала. Все, что тебе нужно, это понять, что дорога сама решает, кто останется, а кто уйдет». Анна сделала последний шаг, и все вокруг нее как будто рухнуло. Тьма исчезла, и она снова оказалась в том же месте, где все начиналось. Но теперь она знала, этот путь, этот последний шаг, был не только физическим путешествием, но и испытанием ее самой. Она могла почувствовать, как нечто внутри нее разрывается. Это было не боль, но осознание. С каждым шагом ее прошлое таяло, оставляя место для нового начала. Но что она оставляет позади, это было уже не важно. На этом пути не было времени для сомнений. Туман начал рассеиваться, и Анна почувствовала, как воздух стал легче, но только на мгновение. С каждым ее шагом пространство вокруг нее искажалось. Здания и деревья, казавшиеся знакомыми, тут же менялись, как в бреду, превращаясь в абстрактные силуэты. Земля под ногами дрожала, а ее собственные шаги отдавались эхом в пустоте. В ее сознании всплыли обрывки мыслей, куски ее прошлых жизней, тот самый страх, с которым она приехала сюда. Дорога всегда была ее кошмаром, ее мучением. Но теперь, по мере того, как она продвигалась вперед, страх стал не просто воспоминанием. Он стал частью ее, частью пути. Ее шаги стали ритмом, который диктовала трасса, а каждый поворот был новым испытанием на прочность. В какой-то момент она замерла. Перед ней открылся еще один поворот, но теперь она чувствовала не страх, а предсмертную тишину. Вдоль дороги стояли пустые машины, припаркованные так странно, что казались частью самого ландшафта, как будто они ожидали ее. Но все эти машины были лишены водителей, лишены человеческой жизни. Анна остановилась, ее взгляд скользнул по салонам автомобилей. Из одного автомобиля она заметила кое-что, что ее привлекло. Она подошла ближе и увидела, как в одном из машинных сидений лежала книга. Это была ее книга, та самая, которую она когда-то оставила в своей квартире, когда уехала в этот кошмар. Она осторожно взяла книгу, чувствуя, как в ее руках снова появляется та самая связь с реальностью, которую она так отчаянно искала. Внутри книги был лист с текстом, который ей был знаком, но который она не помнила. Это были ее собственные слова, написанные много лет назад. Она внимательно прочитала строку. «Каждый шаг, каждый поворот этого пути меняет меня. Я не знаю, что меня ждет, но я обязана пройти до конца. И если я останусь здесь, то уже не смогу вернуться». Анна резко закрыла книгу, ощущая, как ее руки стали холодными от осознания. Этот путь был написан ею еще до того, как она ступила на него, как если бы она сама была частью истории, которую она не могла остановить. Она снова посмотрела на дорогу. Вдоль обочины появилась фура. Тот самый гигантский силуэт, который когда-то преследовал ее, теперь медленно приближался. Но на этот раз она знала, что не может убежать. Дорога сама делала выбор, и если она не сделает свой, то эта трасса поглотит ее окончательно. Она стояла в тупике, и ее мысли сливались с окружающей реальностью. Нужно было решить, какой шаг будет последним. Один шаг назад, и она исчезнет, растворится, как исчезли те, кто был здесь до нее. Один шаг вперед, и она столкнется с чем-то, что может стать ее спасением или ее гибелью. Голос Даниила эхом раздался в ее голове. «Ты должна сделать выбор, но помни, не всегда то, что кажется выходом, им и является». Но Анна уже знала, на ее пути было только одно решение. Анна стояла, будто парализованная, в центре дороги. Фура продолжала приближаться, ее фары освещали пространство, но их свет был каким-то мертвым, безжизненным, как будто сама машина была частью этого искаженного мира. Она чувствовала, как ее разум теряет связь с тем, что происходило вокруг, как будто сама трасса пыталась отнять у нее последние остатки воли. Она сделала шаг назад, но что-то в ее душе сопротивлялось. Путь назад уже не был возможен, она знала это. Вспомнились все ее страхи, все ее терзания. Страх перед дорогой, страх перед тем, что она станет частью этого места, что ее исчезновение будет одним из множества других, скрытых в этом бездушном лабиринте. Анна посмотрела на свои руки, на свою одежду, все казалось чужим, будто она уже не была тем человеком, которым была раньше. Это ощущение становилось все сильнее с каждым мгновением. Дорога, как живая, поглощала ее, становясь частью ее сущности, частью ее истории. И это было не просто путешествием, это была пытка, которая обнуляла все. Она сделала еще один шаг, не решаясь повернуть назад. И вдруг, словно откликнувшись на ее неуверенность, фура резко остановилась. Выхлопной газ вонзился в ее легкие, заставляя ее задохнуться. Она почувствовала, как земля под ногами стала мягкой, словно песок, который медленно поглощал ее. «Тебе нужно решиться», — прозвучал голос в ее голове. Это был тот самый голос, который она когда-то слышала, когда только оказалась на этой трассе. Он звучал так знакомо, так властно, что казалось, он был ее собственным голосом, но одновременно и не ее. Анна сделала шаг вперед, почти не осознавая, что ее тело уже двигалось по направлению к фуре. Механически она потянула ручку двери. В этот момент мир вокруг нее закружился. Дорога начала исчезать, и она поняла, что эта сцена была последней. Фура была не просто машиной, она была воплощением самой трассы. Ее ржавый металлический корпус был покрыт вуалью тумана, а внутри нее не было ни водителя, ни пассажиров. Это была пустота, она поглощала все, что попадало в ее зону. «Ты должна выбрать», — произнес тот же голос, теперь уже словно в ее ухе. «Останешься здесь или вернешься?» Анна закрыла глаза, поглощенная страхом и отчаянием. Она почувствовала, как ее сознание затуманивается, и ее разум готов был сдаться, раствориться в этом аду. Но что-то внутри нее зашевелилось, слабая искорка надежды, которая начала гореть ярче. Она взглянула на свою руку, которая сжала дверную ручку. Она почувствовала, как ее пальцы начинают дрожать, но затем уверенность вернулась. Она не могла оставаться здесь. Она не могла стать частью этого мира. Вдруг дверь фуры открылась, и внутри нее была темнота. Но из этой темноты до нее донесся чей-то голос, голос, который она знала. Это был Даниил. Его слова были неясными, но она чувствовала, как он был рядом, как будто они были связаны. Ее сердце заколотилось. Она сделала последний шаг. С каждым ее движением пространство менялось, но она уже не чувствовала страха. Все, что оставалось, это сделать этот один решительный выбор. Она шагнула в темноту. Темнота поглотила ее целиком, но теперь она не боялась. Чувство пустоты, которое раньше сжигало ее изнутри, стало чем-то знакомым. Возможно, она даже научилась воспринимать эту темноту как часть себя, как неотъемлемую часть ее путешествия. Она не понимала, как это работает, но чувствовала, что, сделав этот шаг, она вернется в тот мир, который был ее настоящим. Даниил был рядом. Его присутствие чувствовалось, как воздух вокруг нее. Его исчезновение оставило пустоту, но она была уже не такой пугающей. Он был частью ее теперь, и что бы ни происходило, они оба были связаны. Она должна была вернуть его, должна была найти способ вырваться из этой ловушки. Анна сделала еще один шаг в темноту, и мир вокруг нее стал тускнеть. Казалось, она перемещалась не просто через пространство, но и через времена. Моменты прошлого, Обрывки воспоминаний начали всплывать в ее сознании. Страх одиночества, чувство утраты, все, что она пережила до того, как оказалась на этой дороге, словно сливалось с тем, что происходило сейчас. «Ты все еще здесь», — раздался голос, который теперь казался ей странно знакомым. Это был тот голос, который звал ее на протяжении всего пути. «Ты сделала свой выбор, но не забудь, цена всегда есть». Анна остановилась. Ее сердце забилось сильнее. Она знала, что что-то осталось недосказанным, что что-то важное было упущено. Но что именно? Что она должна была понять? Зачем она здесь, в этой пустоте, в этом месте, где ни времени, ни пространства не было? «Ты не можешь уйти, если не разорвешь цепь», — произнес тот же голос, но теперь он был более отчетливым, почти как ее собственный. «Ты должна отказаться от чего-то важного». Анна почувствовала, как ее душу охватывает тревога. Она знала, что если она не примет этот последний выбор, если не сделает решающий шаг, она навсегда останется частью этой реальности. Но как выбрать между тем, что она потеряла, и тем, что ей предстоит потерять? Внезапно мир вокруг нее заколебался, и из темноты показался силуэт. Она узнала его мгновенно. Это был Даниил, но его лицо было как-то искажено. Он был рядом, но одновременно и не был рядом, как иллюзия, которую можно было коснуться, но она не оставляла за собой следов. «Ты хочешь вернуться, правда?» — спросил он, его голос был тихим, почти прошептанным. «Ты не можешь взять обоих нас». Анна почувствовала, как ее грудь сжалась. Она стояла на распутье. Выбор был перед ней. Но что означал этот выбор? И кого она должна оставить позади? «Не бойся», — сказал Даниил. «Мы все выбираем свой путь. Тот, что приведет нас туда, куда мы действительно должны быть». Он исчез, и темнота снова поглотила ее. Но теперь она почувствовала, как сила выбора растет в ее руках. На ее лице появилась решимость. Тишина, которая стояла в воздухе, была оглушающей. Анна почувствовала, как давление на ее грудь усиливается, словно весь мир сжимается, готовясь к неизбежному. Взгляд ее метнулся к Даниилу, он был рядом, но его лицо было таким же пустым, как и сама дорога. «Мы не можем вернуться назад», — тихо сказал он, как будто этот выбор был не только их, но и всех тех, кто когда-либо оказался здесь. «Не можем снова вступить на этот путь, не зная, что нас ждет в конце». Анна кивнула. Она знала, что они уже не могут отступить, что разрыв с этим местом, с этой дорогой, был необходим. Но как вырваться из этого вечного круга, если сама трасса, казалось, диктовала их судьбу? В их глазах был ужас, который никто не мог скрыть, но они двигались вперед. Пока Даниил проверял карту, пытаясь найти хоть какое-то направление, Анна взглянула на небо. Оно было таким же бескрайним и пустым, как и дорога. Слишком много вопросов оставалось без ответов, и чем больше она пыталась их решить, тем больше она ощущала, что реальность здесь не имеет значения. «Ты не можешь уйти», — раздался голос, который эхом отозвался в их сознании. Он был знакомым, но в то же время таким чужим. Они обернулись, и перед ними стояла фигура. Мужчина, которого они видели в мотеле, все с тем же пустым взглядом, будто не был частью этого мира. «Почему вы еще здесь?» Его слова звучали не как вопрос, а как утверждение. Даниил шагнул вперед. Он не хотел бояться, не хотел, чтобы этот страх овладел им полностью. Но когда мужчина заговорил, голос его был так холоден, что в воздухе чувствовалась невыносимая тяжесть. «Мы ищем выход», — сказал он решительно, хотя сам уже не был уверен, что знает, куда идти. «Мы нашли свой путь и будем идти до конца». Мужчина не двигался, его лицо оставалось непроницаемым, только его глаза смотрели с таким постоянным, пугающим выражением, что было трудно выдержать этот взгляд. «Вы не понимаете, все, что вы переживаете, это всего лишь часть пути. Вы должны были быть здесь. Это ваша судьба», — сказал он с безразличием, которое вызывало ужас. Анна почувствовала, как все внутри нее сжалось. Все, что она думала, что понимает о своей жизни, о мире, исчезло. Осталась только эта дорога, которая не хотела отпускать. «Мы должны найти способ выбраться», — прошептала она, не отрывая взгляда от мужчины. «Мы не останемся здесь». В этот момент мужчина медленно отступил, исчезнув в тени. Анна и Даниил остались стоять, слушая звуки пустоты, которая была повсюду. Словно что-то невидимое было всегда рядом, готовое захлопнуть за ними двери этой реальности. Никто не говорил ни слова, но в их взглядах читалась решимость. Это был их последний шанс. Глава 12. Они стояли на краю того, что когда-то казалось обычной дорогой, но теперь это место стало вратами в нечто большее, чем просто туманная аномалия. В их душах была пустота, а перед глазами – выбор, который нельзя было игнорировать. Это было не просто решение, это было разделение на два мира, два пути, и каждый из них вел к своему собственному концу. Анна и Даниил стояли напротив друг друга, словно в каком-то забытом испытании, которое они не проходили добровольно. Бескрайняя пустота в воздухе между ними, да и в их сердцах, не исчезала. Их глаза встречались, и, хотя они не могли найти слов, каждый из них чувствовал неизбежность. «Мы не можем уйти без последствий», — произнесла Анна. Ее голос был тихим, но твердым. Она знала, что за каждым решением стоит жертва, за каждым шагом стоит потеря. Даниил молчал, его взгляд был уставший, как будто на его плечах лежала вся тяжесть этого пути. Он знал, что сейчас все будет решаться. Что бы ни было в конце, они не смогут вернуться назад. «Ты должна выбрать», — сказал он, его голос был тихим, почти потерянным в этой пустой тишине. «Ты должна понять, что дорога заберет что-то. Это будет цена за наше спасение». Анна не могла поверить, что эти слова могли исходить от него. В его глазах, которые она привыкла видеть полными решимости и силы, сейчас был страх, и это был страх, который она разделяла. Как же это могло случиться? Как могло быть так, что дорога, которая привела их сюда, теперь требовала платы? Она встала на колени, чувствуя, как ее тело сдавливает тяжесть всего происходящего, всего, что они пережили, и всего, что еще им предстоит пережить. За ее спиной, вдалеке, начинал разворачиваться тот самый мрак, который все это время сжался вокруг их мира. «Я не могу уйти», — прошептала Анна, ощущая, как ее сердце сжимается. Она знала, что этот выбор может означать многое, и что-то внутри нее понимало, что этот путь не просто конец их путешествия, это начало чего-то еще, но она должна была знать, что ее выбор повлияет на все их судьбы. В тот момент пространство вокруг них начало изменяться. Небо потемнело, и воздух стал холодным, как лед. Дорога перед ними как бы исчезала, ее края расплывались, словно они никогда и не существовали. Все, что было реальностью, сливалось в одну точку, и они стояли в этом зыбком мире, пытаясь найти ответ на главный вопрос: что нужно пожертвовать, чтобы выбраться отсюда? «Ты знаешь, что я должен остаться», — тихо сказал Даниил. Его голос был как последний вздох перед бурей. «Если мы выберем этот путь, я буду с тобой. Но ты должна понять, если ты уйдешь, я останусь. Мы не сможем выжить оба». Анна не могла поверить в то, что слышала. Она знала, что тот, кто останется, никогда не выйдет отсюда. Тот, кто останется, потеряет себя навсегда. Но дорога уже выбирала, и теперь только они могли решить, кто станет ее частью. Анна стояла, не двигаясь, ее руки дрожали, а сердце билось как бешеное, оглушающее ее. Она пыталась найти слова, которые могли бы изменить ситуацию, но их не было. Все, что она могла чувствовать, это боль, растекающаяся по ее телу, как ядовитая жидкость. Боль — это сознание того, что одного из них придется оставить здесь, навсегда, чтобы освободить другого. Тот выбор, который они должны были сделать, был выше их силы, выше их понимания. Это не было просто решением, это была неизбежная потеря. Они не могли просто выбрать путь, не понеся потери. «Даниил, ты понимаешь, что ты просишь?» Голос Анны был тихим, словно она пыталась вернуть контроль над собой, но его не было. Все, что она чувствовала, это беспокойство, которое сжигало ее изнутри. Даниил стоял, не отводя глаз, и его взгляд был полон решимости, но в нем все еще сквозил страх. Он знал, что решение, которое им предстоит принять, не только изменит их судьбы, но и сделает их навсегда частью этой дороги, этого ада, который они пытались покинуть. «Ты должна выбрать, Анна», — его голос был твердым, но в нем была боль. «Если мы оба уйдем, если мы оба сбежим, мы не сможем выжить. Ты знаешь, что это так. Ты должна сделать этот выбор». Она закрыла глаза, ощущая, как ее душа уходит в темноту. Этот момент, как последний штрих к страшной картине их судьбы, когда они оба теряли все. Было ли это искупление, или, наоборот, еще одна жертва для дороги, которая никогда не отпускала тех, кто ступил на ее пути? «Я не могу оставить тебя», — сказала она, голос ее дрожал от эмоций. Но даже ее слова были как эхо, как тень того, что уже было решено. Даниил шагнул вперед, его лицо, как и прежде, было решительным, но в его глазах она видела что-то другое. Это был момент, когда он осознал, что все, что они пережили, все это время не могло быть напрасным. «Мы все здесь, и я буду с тобой», — сказал он, глядя в ее глаза. «Но я знаю, что если ты останешься, ты не будешь одна. Я оставлю свою часть, чтобы ты могла уйти. Мы оба потеряем что-то. Это наша плата». Слова его звучали, как приговор. Тот самый приговор, который невозможно отменить. Они оба понимали, что это не просто выбор. Это был конец или начало. Но один из них должен был остаться здесь, в этом мире, где все было переплетено с тенями и памятью. Взгляд Анны встретился с его взглядом, и в тот момент, когда она почувствовала, как часть ее уходит с каждым словом, она знала, что решение, которое они примут, будет единственно верным. В ее груди было пусто, но в ее глазах появился свет. Свет того, что она должна отпустить, чтобы кто-то другой мог вернуться. «Прощай», – прошептала она. Только в этот момент они поняли, что дорога не вернет того, кто сделает этот выбор. Но это был последний шанс, который они имели, чтобы выбраться из этого кошмара. С этим знанием они встали на границу двух миров, готовые заплатить последнюю цену. Дорога перед ними казалась готовой поглотить их, но в ее темноте теперь горел огонь, огонь того, кто был готов отказаться от всего ради того, чтобы другой мог спастись. Прощание было немым, оно висело в воздухе, как тяжелый туман, который не отпускает. Анна смотрела на Даниила, ее глаза наполнились слезами, но она сдерживала себя, понимая, что этот момент – последний шанс для одного из них выбраться. Он стоял, но был готов. Он знал, что ради нее ему нужно оставить свою жизнь, свою память, свою личность. Он должен был стать тем, кто отдаст все, чтобы она смогла уйти. Но в этот момент ему пришло осознание, что с ним тоже ушло нечто важное, не просто часть себя, а что-то, что невозможно вернуть. Это было то, что делало его настоящим, то, что связывало его с миром, в котором он жил. Теперь этого не было. «Анна», его голос был полон слабости, но и решимости. «Ты должна идти, ты должна вернуться, ты не можешь оставаться здесь, это не твое место». Она кивнула, а ее сердце разрывалось от боли. Но ее решение было неизбежным, несмотря на страх, который сжигал ее изнутри. Этот мир, этот бескрайний туман, эта дорога, которая не отпускала, не могла быть ее домом. Она была здесь, но ее место было где-то вне этого мира, за его пределами. «Я не могу потерять тебя», ее голос был тихим, сдавленным. «Но я знаю, что ты прав. Ты прав, Даниил». Она обняла его в последний раз, чувствуя, как его рука медленно падает на ее плечо. Это было прощание. Не просто с ним, а с этим миром, с его болью, с его ложными иллюзиями, с его тенью, которая следила за каждым их шагом. Он не мог больше ничего сказать, не мог просить ее остаться. Он знал, что, отпуская ее, он также отпускает свою жизнь, свои воспоминания, свою реальность. Он будет оставаться здесь. Он останется частью этой дороги. Но ее нужно было спасти. И она не могла сделать это, если останется здесь с ним. Она сделала шаг назад, каждый ее шаг чувствовался как последний. Пора было идти. Дорога открыла ей путь, но он был невыносимо темным и безжалостным. Она ощущала, как исчезает все, что она знала, и все, что было связано с ее прошлым. Но она шла вперед, несмотря на это. Каждый шаг, который она делала, приближал ее к спасению, к тому, чтобы найти свет в этом бескрайнем мраке. Она посмотрела через плечо, и, несмотря на все ее усилия, слезы текли по ее щекам. Ее рука тянулась к нему, но она знала, что ее выбор был сделан. Она должна была уйти, и хотя ее сердце рвалось от этой потери, она шла вперед. Тишина вокруг них была абсолютной, когда последний ее шаг отдалился от того места, где он стоял. В тот момент, когда она ушла, дорога словно ожила, ее туман исчезал, и она могла услышать отголоски звуков, которые казались далеко ушедшими. Все вокруг нее начало растворяться. Она могла чувствовать, как ее тело теряет тяжесть, как она возвращается домой. Но дома, в том смысле, который она понимала, больше не было. Этот мир, этот туман, эти дороги, все это останется позади. Даниил же стоял в тени, поглощенный этой же тенью. Он не чувствовал боли. Не было никакой боли, только пустота. Он был частью этого мира, и не мог вернуться. Но она вернется. Она найдет свой путь, и если ей суждено вернуться, то он всегда будет ждать ее, несмотря на то, как много времени пройдет. И вот, когда ее фигура исчезла за горизонтом, когда ее шаги были затоптаны мраком, Даниил понял, что он тоже стал частью этой дороги. Все вокруг него было поглощено тенью, и теперь этот мир был его последним приютом. Прощание, которое Анна только что пережила, не было просто жестом. Это было торжество неизбежного. Время как будто замерло, и она, уходя, чувствовала, как ее сердце тянет за собой весь этот мир, оставляя за спиной пустоту. Она была на грани чего-то большого, чего-то, что изменит все, как ее собственное существование, так и то, что было связано с этой проклятой трассой. Анна двигалась вперед, не позволяя себе оглянуться. Каждый шаг был тяжелым, как будто сама земля сопротивлялась ее решению. Она знала, что Даниил останется здесь, и эта мысль, которая не давала ей покоя. Но она не могла вернуться, не могла бросить все, чтобы остаться с ним. Она уже сделала свой выбор. Он был сделан ради их общего спасения. И все же, каждый ее шаг, каждый момент, проведенный вдали от него, был наполнен одиночеством. Трасса продолжала подниматься и падать, извиваясь в самых неожиданных направлениях. Она ощущала, как ее путь становится все менее реальным, словно сама реальность расплывалась, вытягивалась в непостижимые формы. Но что-то тянуло ее вперед, и она продолжала идти, ощущая, как будто сама ее душа готова вырваться из ее тела. Небо над ней менялось, то светлело, то темнело, и не было никакой логики в этих изменениях. Как будто сама природа этой дороги становилась все более чуждой, отчужденной от реальности. Она осознавала, что время здесь не подчиняется обычным законам, что все, что происходит, невозможно объяснить рационально. Она снова оглянулась, в надежде, что все может быть ошибкой, что Даниил не останется, но его не было. В этот момент она почувствовала, как холод сковал ее изнутри. Далеко позади, за горизонтом, она могла различить едва заметную фигуру, но она не могла точно сказать, кто это, лишь тени, и все исчезло. Процесс исчезновения шел не спеша. Ветер, который раньше казался теплым, теперь был наполнен чем-то тяжелым, пронизывающим ее до костей. Мир, казавшийся хоть каким-то, вдруг стал абсолютно чуждым, и она поняла, что эта дорога забрала ее из реальности, в которую она пыталась вернуться. Но она была готова. Она знала, что не может вернуться. Она просто должна была найти выход. Тем временем, внутри нее начинала пробуждаться тень, которая давно сидела глубоко внутри. Что-то важное, что она оставила позади, когда приняла свое решение, с каждым шагом становилось все более осознанным. Это было не просто воспоминание, это был ее страх. Страх того, что она не сможет найти путь назад, что она будет затеряна в этом мире навсегда. Она понимала, что ее выбор был не только ее собственным. Его последствия затрагивали каждого, кого она оставляла позади. Теперь ей было сложно отделить свой страх от реальности. Она не могла представить, что ее жизнь, ее воспоминания, могут исчезнуть без следа. Но было поздно об этом думать. Она уже сделала свой шаг, и теперь она должна была идти до конца. Все вокруг нее продолжало меняться. Дорога становилась все более беспокойной, как если бы сама она воспринимала ее намерения. И в какой-то момент, когда она уже почти потеряла всякую надежду, перед ней появилась развилка. На первый взгляд это была обычная дорога, но Анна почувствовала, как ее сердце сжалось. Эта развилка, это была не просто трещина в дороге. Это было испытание. Это был последний выбор, который она должна была сделать. Дорога вела в два направления, и оба они казались одинаково бесконечными. Один путь, светлый и чистый, но Анна ощущала, что он ведет в пустоту. Второй, темный и извилистый, и он был гораздо более знакомым. Но здесь скрывались все ее страхи. Она встала перед этой развилкой, чувствуя, как ее тело теряет силы. Она знала, что не может просто выбрать путь наугад. Это был выбор, который определит ее судьбу, но также и судьбы всех тех, кто остался за ее спиной. Но Анна уже не могла вернуться. Она сделала свой выбор, и она пошла по тому пути, который был темнее, извилистее, но в котором все было знакомо. Это был ее путь, и, несмотря на страх и ужас, которые сковывали ее душу, она выбрала этот путь, зная, что только он может привести ее к ответу. Потому что реальность – это не то, что мы видим, это то, что мы выбираем. Анна шла по темному пути, чувствуя, как каждый шаг углубляет ее в неизвестность. Шум ее шагов эхом отражался от стен, которые словно возникали из ниоткуда. Казалось, что все вокруг начинало терять форму. Все становилось зыбким и неопределенным, и она ощущала, как земля под ногами исчезает, как нечто невидимое поглощает ее, когда она делает каждый новый шаг. Она понимала, что не может остановиться. И даже если бы захотела, это было бы невозможно. Шум нарастающих ветров, холод, который проникал в саму душу, все это заставляло ее двигаться вперед. Она уже не ощущала, где она, что происходит. Время перестало быть понятием. Тот мир, в котором она когда-то существовала, становился все более удаленным, а сама она все более теряла связь с ним. Внезапно она почувствовала, как нечто горячее, но странно тяжелое пронзило ее грудь. Этот холод пробежал по ее венам, и она поняла, что не просто теряет связь с миром, она теряет свою идентичность. С каждым шагом она становилась все менее собой и все более частью этой трассы, частью того, что здесь происходило. Когда Анна продолжала идти, ей казалось, что она видит кого-то впереди. Силуэт, слишком размытый, чтобы четко различить черты, но все же он был. Постепенно он становился все более осязаемым. Это было как зловещее предвестие, как нечто, что должно было случиться. «Даниил», — тихо произнесла она, ощущая, как голос отдается эхом в пустоте. Но это был не он. Это была просто тень, чужая и зловещая, которая двигалась к ней, как сама тьма, ждущая, чтобы поглотить ее. Она остановилась, и это было ее последним решением. Не остановиться было бы хуже. И хотя страх сковывал ее, она все же сделала этот шаг. Он был обязательным. Тень продолжала двигаться к ней, и она осознала, что она не сможет избежать ее. Эта тень была частью ее пути. Это был последний момент. С каждым мгновением ее собственная реальность становилась все более размытым воспоминанием, исчезая в том, что оставалось от трассы. И вдруг, как по волшебству, тень преобразилась. Она стала более реальной, обретая форму, но оставаясь все той же зловещей, неизбежной. И тут Анна поняла, это не просто ее выбор, это был выбор всей трассы. Она была лишь одним из элементов этого мира, как и все те, кто потерялся здесь. Тень, которая медленно подходила, теперь обрела лицо, но оно было не человеческим. Это было нечто другое, нечто большее, что не имело четкой формы, лишь глаза, страшные, пустые глаза, в которых не было ничего, кроме бездны, и они смотрели прямо на нее. Анна уже не чувствовала страха, она больше не могла чувствовать себя живой. Это был момент истины, момент, когда она осознавала, что вся ее жизнь, все ее переживания, все, что она когда-то знала, растворялись. Но она не могла вернуться, она не могла выбрать другой путь. Тень протянула руку, и, несмотря на ее невозможность вернуться, она почувствовала, как ее тело снова готово двигаться. Это была ее развилка, момент, когда она должна была оставить все позади. Рука тени была странной, она не была холодной, как она ожидала, и не твердой, как металл. Это была рука, лишенная формы, будто бы сделанная из самой тьмы, лишенной материи. Она как бы тянулась в сторону, словно приглашая Анну сделать последний шаг, но эта рука не была предложением, это было принуждение. Она не могла отказаться. Анна пыталась отступить, но ее ноги не слушались. Она больше не могла управлять своим телом. Трасса, этот мир, этот кошмар, поглотили ее полностью. И она понимала, что в какой-то момент она сама стала частью этого. Она была уже не просто путешественником, а частью того, что она когда-то пыталась понять и покончить с этим. Она стала частью дороги. Тем временем тень медленно двигалась вперед, и Анна могла ощущать, как каждое ее движение стало отражением того, что происходило в ее сознании. Время двигалось по своим правилам, а сама она была как песчинка, уносимая бесконечным ветром этой аномальной реальности. Она пыталась вспомнить, как было раньше, как был Даниил, как был мир, в который она когда-то верила, но воспоминания ускользали. Они рассыпались, как старое, выцветшее письмо, которое не оставляет следов. И вот, когда она попыталась понять, кто она сейчас, что с ней происходит, она осознала, она уже не была собой, не в полном смысле. Все, что оставалось, это тень. Тень теперь сливалась с темнотой, как два неотделимых элемента. Она и была темной тенью, которая вела ее к финальной развилке. Это было ее решение, и оно не имело обратной силы. Она не могла больше выбирать. Внезапно тень пришла совсем близко. Она протянула руку, и, несмотря на то, что в ее глазах не было ничего, кроме пустоты, Анна почувствовала нечто другое, силу, исходящую из самой тени. Она не могла понять, откуда она пришла, но она ощущала ее, как невидимое присутствие. Это была не просто энергия, это было что-то, что управляло ее судьбой. Ее сердце бешено билось, она чувствовала, как изо всех сил пытается понять, что же происходит. Но было поздно, тень уже вытягивала ее в себя, и она не сопротивлялась. Но вот, когда казалось, что она уже исчезает, когда вся ее сущность растворяется в тени, вдруг в ее голове, как вспышка, промелькнула мысль. Она поняла, что ее выбор все-таки был значим. Все было не просто так. Анна, глядя в эти пустые глаза, ощущала странное облегчение. Эта тень не была ее конечной судьбой. Она должна была оставаться здесь, но не потому, что не могла уйти. Она должна была оставаться здесь, чтобы кто-то мог найти ее. И она знала, что ее выбор не был окончательным. Это не был конец. В глазах тени появилось что-то вроде вопроса, как будто сама сущность ждала от нее ответа. И тогда Анна поняла, что она – это не конец истории. Это всего лишь ее часть. Все, что было в ее жизни, все, что она пережила, не было зря. И она сделала выбор – оставить за собой путь, который не мог бы быть завершен, а тем, кто придет за ней, дать шанс. Тень, казалось, поняла ее, и эта пустота стала менее пугающей. Ее взгляд исчез. Когда тень исчезла, оставив после себя только тяжелую тишину, Анна почувствовала, как ее тело вновь обрело свободу. Она стояла на месте, но мир вокруг нее изменился. Это уже не была та пустынная трасса, которую она знала. Вокруг нее был размытый, неясный мир, где не было ни начала, ни конца. В его пространстве не существовало привычного времени, а вместо привычных ориентиров было только белое пространство, сливающиеся горизонты, которые не вели никуда. «Я остаюсь здесь», — подумала она, но в этом решении не было отчаяния. Наоборот, в ее сердце был странный покой, как будто она наконец нашла свой истинный путь, не тот, который предполагал бы выбор на грани жизни и смерти, а путь, где сама суть существования имеет смысл. Это было не отчуждение, это было возвращение к себе. Она была здесь, и это было ее место. И хотя все вокруг было неясным, как зыбучий песок, она ощущала, как эта реальность, как эта тень, наполнила ее новым смыслом. Теперь она была тем, кто должен остаться, но не чтобы исчезнуть, а чтобы оставить след. И тут же ее мысли пронзила боль, словно громкая вспышка света среди ночи, всплыла память, как ее тело стало частью этой трассы, как все в этом мире было связано и пересекалось. Но этот выбор, оставаться или уйти, был ее. И теперь, благодаря тому, что тень оставила ее здесь, она могла дать шанс тем, кто придет после. Анна снова подняла глаза. Перед ней возникла дорога, но она не была обычной дорогой. Она казалась как бы застывшей в неестественном положении, словно сама реальность не могла решиться, что с ней делать. Она сделала шаг вперед. Ее тело двигалось, но движение было странным. Оно как бы не шло вперед, а скользило по поверхности. Однако, чем дальше она шла, тем яснее становилось, что это не ее тело, которое движется. Это было само время, которое двигалось по своим правилам, обрывая все, что было до этого. Ее взгляд упал на горизонт, и там, вдали, она увидела силуэт. Это был Даниил. Он стоял, как и она, в пустоте, но его глаза не были полны отчаяния. Он был живым доказательством того, что здесь не все завершено. И хотя он стоял на границе этой реальности, она могла почувствовать его присутствие. «Он все еще ищет», — подумала Анна. И в ее сердце возникла странная, но крепкая уверенность. Он будет искать ее, он не отдаст ее этим теням. И тогда она сделала шаг назад. Ее ноги скользнули по пустоте, но, несмотря на отсутствие физического пути, она снова ощутила, что в ее руках сила. Она могла оставить свой след здесь, в этом мире, в котором не было ни временных, ни пространственных границ. «Не сейчас», — шепнула она в пустоту. Анна поворачивалась, и пространство вокруг нее начало рассеиваться, как дым. Но перед тем, как она исчезла, в ее голове прозвучала последняя мысль. «Все это не конец. Я стану частью этого мира, но я не буду здесь навсегда, и кто-то найдет меня». С этими словами она исчезла, и мир вокруг нее снова поглотил тьму. Пустота заполнила пространство, и все вокруг, казалось, сжалась до невыносимой тесноты. Даниил почувствовал, как его собственное дыхание стало тяжелым, как его тело сжалось в этом ограниченном, почти невидимом пространстве. Он снова искал ее глазами, но не мог найти. Все стало слишком зыбким. Все исчезло. Его сознание было полным хаоса, и он не мог понять, где он был, а главное, что происходило с ним. Он стоял в пустоте, его руки бессильно падали вдоль тела, не имея опоры, а шаги, которые он пытался сделать, казались такими же беспомощными, как его мысли. «Анна!» — воскликнул он, не пытаясь сдержать отчаяние в голосе. Но в ответ не было ничего, кроме звуков, теряющихся в пустоте, как эхо, которое затихает, прежде чем успевает дойти до его ушей. Он чувствовал, как его сердце сжимается, как его тело снова и снова теряет связь с реальностью. В тот момент перед ним возникла фигура. Она была неясной, но он сразу узнал ее. Это была Алина. Она стояла, как и раньше, в своем безжизненном виде, но теперь ее лицо было странно мирным. «Ты еще здесь?» – спросил Даниил, с удивлением, ощущая, как его голос стал тихим и неуверенным. Алина кивнула, ее глаза были спокойны, но все-таки в них скрывался какой-то вопрос. В ее взгляде было что-то, что не могло быть объяснено словами. «Ты можешь покинуть это место, если ты отпустишь ее», — произнесла она, голос ее был тихим, но твердым. «Но если ты останешься, она останется здесь тоже. Мы все должны выбрать». Даниил почувствовал, как его сердце замерло. Он знал, что каждое слово, сказанное Алиной, было полным смыслом. Эта трасса, этот мир, который, казалось, существовал за пределами реальности, был полон замкнутых циклов. И теперь он стоял перед самым важным выбором в своей жизни – отпустить или остаться. «Что значит отпустить?» – спросил он, стараясь не звучать растерянно. Алина сделала шаг вперед, ее взгляд не оставлял его. «Отпустить ее – значит, позволить ей стать частью этого мира. Она выбирает, ты выбираешь. Но если ты останешься здесь, ты тоже потеряешь то, что было раньше. Все, что ты знал, будет забыто. А если ты найдешь выход, ты можешь вернуться, но ты уже никогда не будешь прежним». Его взгляд был полон боли и сомнений, но в его душе зажглась искорка надежды. Он стоял перед бездной, перед гранью реальности и иллюзии. И каждый шаг, который он сделал, казался ему последним. Алина продолжала: «Ты не можешь вернуться без жертвы. Это будет цена, которую придется заплатить». И вот, перед ним снова открылись два пути. Тот, что вел назад, и тот, что открывался в неизвестность. Ожидание решения длилось несколько вечностей, но в его сердце уже не было сомнений. Он знал, что должен сделать. Даниил стоял перед двумя путями, и его сердце сжималось от боли. Каждый шаг, который он делал, казался шагом в пропасть, в мир, который был чужд и непонимаем. Он знал, что выбор, который ему предстоит сделать, определит не только его судьбу, но и судьбу Анны. «Ты уверен?» – спросила Алина. Ее голос звучал как отголоски прошлого, как тень того, что когда-то было. «Ты готов потерять все, что было?» Он смотрел в ее глаза, и все его сомнения, вся его нерешительность исчезли. Он знал, что не может оставить Анну здесь. Она была частью его жизни, частью его мира, и он не мог смириться с тем, что она останется здесь навсегда. Но также он знал, что уход – это не просто освобождение. Это будет означать потерю части его самого, части его памяти, его прошлое, его личность. Все это будет забыто, если он решит покинуть эту трассу. «Я должен ее спасти», – сказал он, решительно, но с тяжелым сердцем. Алина не ответила. Она просто кивнула, и в ее глазах было что-то глубокое, почти философское, как будто она знала, какой ценой обернется этот выбор. «Тогда ты уже выбрал», — сказала она, и в ее голосе была горечь. «Ты выбрал идти туда, где не будет пути назад». Даниил еще раз оглянулся на пустую дорогу, которая тянулась перед ним. Трасса, которая забрала столько жизней, которая изменила столько судеб. Но теперь она была его единственным шансом. Он понял, что этот выбор был не только о спасении Анны. Это был выбор между тем, чтобы остаться в этом мире, не зная, что дальше, или вернуться в реальность, но уже не быть тем, кем был раньше. Он сделал шаг вперед, и перед ним открылась дверь, ведущая в темноту. Он знал, что это путь в неизвестность, но это был его выбор. И хотя он не знал, что ждет его за этой дверью, он знал одно: он не мог оставить ее здесь. Он не мог позволить этому миру забрать ее так же, как забрал всех остальных. Алина тихо шагнула назад, исчезнув в пустоте, как будто растворившись в воздухе. Она оставила его один на один с этим выбором. И хотя ее присутствие исчезло, ее слова оставались с ним, эхом в его душе. «Ты уже выбрал». Даниил сделал еще один шаг в темноту, чувствуя, как его ноги погружаются в неизвестное. В этот момент он осознал, что не будет уже прежним, каким был когда-то. Все, что он знал, было позади, а впереди его ждал новый путь. Путь, который откроет ему все о трассе, о мире, о самой жизни. В этот момент дверь за его спиной закрылась. Даниил шагал в темноту, не зная, что его ждет. Он не мог оглянуться, не мог вернуться, не мог остановиться. Он был на грани, и каждый шаг казался бесконечно долгим, как время, которое растягивалось и разрывалось на части. Он чувствовал, как все, что было знакомо, уходит, растворяется, оставляя за собой пустоту. Вдруг перед ним появилась фигура, Анна. Она стояла, не двигаясь, как призрак, излучая ту же ауру, что и когда они встретились на трассе в первый раз. Но сейчас ее взгляд был пустым, как у людей, которых забирает дорога. Это была не та Анна, которую он знал. Это была тень, отголосок ее. «Ты пришел», ее голос звучал тихо, почти нечленораздельно, как если бы слова не принадлежали ей. Даниил подошел к ней, пытаясь прикоснуться, но его руки проходили сквозь нее, как сквозь дым. Он чувствовал, что эта Анна не настоящая, что она – часть этого мира, часть этого кошмара, который он пытался покинуть. «Анна, я не могу оставить тебя здесь», – сказал он, его голос срывался, но силы для действительности не было. Все вокруг казалось нереальным. Она посмотрела на него, и на ее лице появилось что-то странное, улыбка. Улыбка, которая была не ее, но все равно знакомой. «Ты не понимаешь», — сказала она, — «ты не сможешь меня забрать. Это уже не я. Я — часть этого места. Я и есть трасса». В его груди все сжалось. Он не знал, что делать. Он знал, что этот выбор был финальным. Он мог остаться здесь, и все стало бы частью его. Но был ли он готов потерять ее так, оставить позади свою жизнь и память ради спасения? В этот момент мир вокруг них начал исчезать. Все становилось мутным, размытым, как если бы сама реальность растворялась. Трасса исчезала, поглощая все, что было. Даниил попытался шагнуть вперед, но перед ним внезапно возникла бездна. Он был на краю. Анна взглянула на него, и ее глаза стали такими же, как раньше, полными жизни, полными боли и отчаяния. Но на этот раз она посмотрела на него с пониманием. «Ты можешь выбрать, Даниил, ты можешь выбрать остаться с нами, но помни, что ты или кто-то должен остаться здесь, чтобы другие могли уйти», — сказала она. Ее голос становился все тише, все более призрачным. В этот момент Даниил понял, что реальность, которую он знал, не была реальностью. Она была иллюзией, частью чего-то большего, чего он еще не мог осознать. Он сделал шаг вперед, но тут же замер. Путь исчезал, и перед ним стояла лишь тьма. В этот момент он почувствовал, как что-то отрывается от него, как часть его самого уходит в темноту. Трасса выбирала, и он знал, что его выбор – это не просто вопрос о спасении, а вопрос о сущности самого бытия. «Я остаюсь», – сказал он, чувствуя, как его голос снова возвращается к нему, как будто что-то древнее пробудилось в его душе. Анна исчезла, но он знал, ее тень была частью этой дороги. И теперь, когда он сделал свой выбор, ему предстояло стать тем, кто откроет дверь для других. Трасса будет искать новых людей. Но он, несмотря на свою потерю, был готов жить с этим, хоть и знал, что теперь ничего не будет прежним. Даниил остался стоять в тишине, а позади него, тот самый первый поворот, который изменил все.